Седьмое. Если бы мне дали возможность прожить жизнь заново, я бы ни за что на свете не пропустил ни Великую депрессию, ни Вторую мировую войну. На пляжном пикнике Траут сказал, что наша война, в отличие от всех других войн, обретет вечную жизнь в шоу-бизнесе благодаря нацистской военной форме. Он очень неодобрительно отозвался о современном камуфляже наших генералов, в котором они выступают по телеку, когда рассказывают о том, как мы бомбим и утюжим очередную страну третьего мира из-за нефти. «Это вроде как маскировочные костюмы», — сказал Килгар Траут. «Но я не знаю ни одного уголка на Земле, где можно замаскироваться в такой вот веселенькой пижаме». Он сказал, «Видимо, у наших есть данные, что Третья мировая война будет идти посреди гигантского омлета по-испански. Вот они и готовятся». Он спросил, много ли у меня родственников, которые были ранены на войне. Не обязательно на Второй мировой, а вообще на любой войне. Насколько я знаю, у меня только один такой родственник, мой прадед, Питер Либер, иммигрант. Он воевал в нашей гражданской войне, был ранен в ногу, после чего поселился в Индианаполисе и открыл там пивоварню. Прадед был вольнодумцем, как тогда называли атеистов, то есть скептиков по отношению к религии. Вольнодумцами были Вольтер, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин и многие другие. Вольнодумцами были мы с Траутом. Я рассказал Трауту, что в отряде Питера Либера служили одни вольнодумцы из Германии, а их командир, американец английского происхождения, зачитывал им отрывки из Библии для укрепления морального духа. В ответ Траут рассказал мне свою версию книги «Бытия». К счастью, у меня был с собой диктофон. «Я тебя очень прошу, прекрати жевать и послушай», — сказал Килгар Траут. «Это важно». Он умолк на мгновение и поправил верхнюю вставную челюсть, которая никак не хотела держаться и постоянно соскакивала. Он прижал ее к небу большим пальцем левой руки. Траут был левшой, как и я сам, пока меня не переучили в детстве, как и мои дочки Эдит и Лили, или, как мы называем их ласково, Эдди Пышка и Лили Путик. «Вначале не было ничего, то есть вообще ничего», — сказал Траут. «Это было сплошное ничто, но любое ничто предполагает наличие чего-то. Иными словами, раз есть ничто, значит, должно быть и нечто. Точно так же, как если есть верх, обязательно должен быть низ. Если есть сладость, должна быть и горечь. Есть мужчина, должна быть и женщина. Пьянство, трезвость, радость, грусть». Не хочу вас огорчать, дорогие друзья и соседи, но все мы лишь мелкие следствия некой неимоверно огромной причины, а кому это не нравится, пусть идет лесом. Первое нечто, первое следствие из ничто, первое предположение бытия, продолжал Траут, проявилось в виде двух нечто, Бога и сатаны. Бог был мужчиной, сатана – женщиной. Они существовали в нерушимом единстве, поскольку взаимно подразумевали друг друга, а значит, были равны в формирующейся иерархии власти, которая сама по себе представляла лишь следствие из единства противоположностей. Сила возникла как следствие слабости, слабость как следствие силы. «Бог сотворил небо и землю», — продолжал старый, давно не издававшийся писатель-фантаст. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Сатана могла бы и сама сотворить мир, но считала, что это глупо, действие ради самого действия, и какой в этом смысл? Но поначалу она ничего не сказала. Однако она не на шутку встревожилась, когда Бог сказал «Да будет свет» и стал свет. Сатана призадумалась, какого черта он делает, и как далеко он намерен зайти. Кстати, пусть не надеется, что я буду ему помогать, пусть теперь сам разбирается с этим дурдомом. А потом все уже по-настоящему встало раком. Бог сотворил мужчину и женщину, прелестные миниатюрные копии его самого и сатаны, и дал им свободу, и предоставил самим себе, и стал смотреть, что с ними будет. «Райский сад», — сказал Траут, — «может считаться прообразом Колизея и вообще всякой арены для гладиаторских боев». «Сатана», — продолжал Траут, — «не могла отменить то, что сделано Богом, но, по крайней мере, она могла попытаться облегчить жизнь людям, его ни в чем не повинным игрушкам». Она видела то, чего сам Бог не видел в упор. Жить – это значит одно из двух – либо томиться от скуки, либо обмирать от страха. И сатана взяла яблоко и наполнила его всевозможными идеями, которые могли помочь людям хотя бы развеять скуку. Там были правила карточных игр и игр в кости, и пояснения, как трахаться, и рецепты пива, вина и виски, и картинки с растениями, которые можно курить, и т.д. и т.п., и инструкции, как сделать музыку, песни и танцы по-настоящему безумными и сексуальными, и как материться, когда ударяешься обо что-то ногой. Сатана поручила змею передать яблоко Еве, и взяла Ева яблоко и вкусила, и ела, и дала также Адаму, и Адам тоже ел, а потом они трахались. «Разумеется, не обошлось и без некоторых неприятных последствий», — сказал Килгур Траут. «Можешь даже не сомневаться, кое-кто из вкусивших идей, заключенных в яблоке, пострадал от тяжелых побочных действий». Тут надо заметить, что сам Траут не пил, не употреблял никакие наркотики, не играл в азартные игры и уж точно не был сексуальным маньяком. Он всего лишь писал, сочинял истории. «Сатана просто хотела помочь, и во многом действительно помогла», — заключил Траут. «Да, иной раз у ее патентованных препаратов обнаруживались совершенно кошмарные побочные действия, но то же самое можно сказать и о современных фармацевтических компаниях с самой что ни на есть солидной репутацией».